отец Матвей. Отцу Арсению сильно не домогалось, и ему пришлось лечь в постель. Но как раз в эти дни совершенно неожиданно приехал человек лет 55. Отец Арсений, не слушая наших возражений, встал с кровати, оживился и радостно встретил приезжего. Надежда Петровна занялась приготовлением ужина, после которого отец Арсений и приезжий ушли в комнату. И, вероятно, проговорили всю ночь, так как приготовлять постель в этот вечер не пришлось. Утром отец Арсений и отец Матвей, так звали приезжего, служили обедню, где я и Надежда Петровна присутствовали. Весь день он о чем-то говорил с отцом Арсением, и Надежда Петровна каждый раз трудом убеждала их пойти обедать или пить чай. Вечером за ужином отец Арсений чувствовал себя хорошо и с каким-то особым доброжелательством смотрел на отца Матвея. А тот спокойно сидел у стола, внимательно всех слушал и очень охотно отвечал на вопросы или рассказывал. Прожил отец Матвей у нас 6 дней, и на 4-й день рассказал мне много о себе. Его рассказ о том, как он жил после войны, нашел и опять потерял семью, поразил меня, и я попросил разрешения записать рассказанное. В апреле 1941 года меня внезапно взяли в армию. Мне было 28, а Людмиле 25. Женился по большой любви. Друг без друга нам жизнь была не в жизнь. Первое время в армии места себе не находил. Писали мы друг другу почти каждый день. Была Людмила для меня всем, и сыновей я, пожалуй, любил меньше, чем ее. Человек она необычный, с большой силой воли, принципиальная, правдивая, добрая, отзывчивая, и я знал, что любит меня та же, как и я ее. Любовь наша была не физическим тяготением, а глубокой духовной привязанностью и близостью. По образованию я физик, Людмила кончила педагогический техникум и работала преподавательницей в младших классах средней школы. Война, как всякое бедствие, приходит неожиданно. С первых дней попала в тяжелые бои, отступал, выходил из окружения, сражался. Домой писал часто, но, как потом узнал, писем моих почти не получали. А про меня и говорить нечего. Ранил был несколько раз, лежал в госпиталях, на Урале, в Сибири. По-прежнему много писал люди, получал письма от нее, но как попадал на фронт, переписка прекращалась. В феврале 45-го года ранили меня тяжело. Вылечили, и прямо из госпиталя попал 7 мая под Прагу, где и закончил войну. Грудь в орденах, мысли дома, не только у меня, а у всех, отвоевались, родину отстояли. Через 6 дней после победы арестовали меня, а 1 июня трибунал приговорил к расстрелу с заменой 12 годами заключения. Состряпал на меня дело старшина, написал, что я вел агитацию в пользу врага, и сколько я не доказывал следователю, а потом трибуналу, что это бред, ложь. Родину я защищал, несколько раз ранен, награды получил, и немалые. Никто меня не слушал, а слушали только старшину. Потом уже узнал, многих он посадил, выслуживался. Осудили, и до 1957 года прожил я в лагерях. В одном из лагерей встретил отца Арсения, привязался к нему, полюбил, но к тому времени я уже был верующим. Помог мне в этом один заключенный, добрый, хороший и глубоко верующий человек. Очень много дал он мне тогда в лагере. Об аресте и осуждении семье сообщить не мог, но думал, что Людмила узнает от органов или товарищей. Последние годы находился в далеком сибирском лагере, из которого по чистой освободили в 1957 году. 3 месяца пришлось проработать на заводе в Норильске. Писал оттуда в Москву, семью разыскивал, но ответа не получил. Обратился в бюро розыска, не отвечают. Оделся более-менее прилично и поехал искать своих, но почему-то не официальным путем, а через знакомых. Узнал, что уехала Людмила в эвакуацию в город Кострому. Там и осталась. Волнуюсь, жду встречи, мысль только одна. Как-то они там живут, что с ними? Вот и Кострома. Приехал в 7 вечера, пока нашел улицу, дом. Подошло время к 9 часам. Постучал в дверь, открывает мужчина. Посмотрел на меня, вздрогнул, отступил испуганно вглубь передней и вдруг сказал: «Проходите, Александр Иванович». Вошел я, разделся. Мужчина безмолвно стоит и смотрит на меня. Потом повернулся к какой-то двери и крикнул: «Люда, к нам пришли». Вошла Людмила, увидала меня, бросилась ко мне с криком и плачем: «Саша, Саша, ты где был?» Обнимает меня, целует. Забыл я все, все на свете. Схватила Людмилу, прижал к себе, плачу. Целую выступление, лицо, руки. И чувствую, как под руками моими бьется ее сердце. Сколько это продолжалось, не знаю. Но когда немного успокоился, то случайно взглянул на мужчину, открывшего мне дверь. И увидел на его лице такое страдание и неподдельное горе, что трудно передать. Спрашиваю: «Люда, кто это?» Оторвалась она от меня, посмотрела на нас обоих, надломилась как-то и со стоном в голосе крикнула: «Муж!» И только тут я окончательно понял, что мое время ушло. Охватила меня беспомощность, растерянность. Сел я и спрашиваю: «А как же я?» Молчат оба. Схватился я за голову руками и зарыдал. Трясусь и плачу. В жизни моей этого не было, а тут долгие годы мучения и ожидания дали себя знать. Отчаяние страшное пришло. Чувствую, взял меня кто-то за плечи и говорит: «Успокойтесь, успокойтесь, расскажите, что с вами было за эти годы». Поднимаю голову, а это муж моей Людмилы. Сел напротив меня, Людмила стоит. Смотрю на нее, смотрю и с трудом осознаю происшедшее. Мысли смутные, вязкие, тяжелые, злые, но потом состояние растерянности и злобы прошло, и опять я стал видеть одну Людмилу. Осунулась, в лице ни кровинки, большие глаза ее в слезах и невыносимой муки. Смотрит то на меня, то на Бориса. Потом я узнал, что так его зовут. Как и раньше, красивая, моя бесконечно родная Людмила, моя жена, а теперь жена другого. Люда, о которой долгие годы я думал, мечтал, который стремился, и только надежда увидеть ее дала мне возможность выжить в лагерях в течение 12 лет заключения. И вот, наконец, я нашел ее и сразу же потерял. Перевел взгляд на Бориса и также вижу на лице растерянность и страдания. Расскажите, прошу вас. Стал рассказывать, вероятно, говорил долго. Рассказывал, как из армии писал. Упомянул про взятие Праги. Вспомнил арест, суд. 12 лет лагеря. Рассказал и замолчал. Они также молчат. И в это время из мглистого тумана мысли первый раз пришло воспоминание о Боге. И я в душе своей воскликнул: «Господи, помоги и рассуди, ты один знаешь пути наши». Людмила обошла разделявший нас стол, подошла ко мне и с мольбой сказала: «Саша, прости меня, виновата перед тобой. Писем от тебя не было. Запрашивали военкомат, писала всюду, ждала, ответ один — пропал без вести. 3 года ждала, ждала ежедневно, и все, нет известий. Решила, что убит. Последнее письмо пришло из-под Праги. Мысли были только о тебе, но, видишь, встретила Бориса, привыкла к нему, полюбила и вышла замуж на 4-й год нашего знакомства. И к 2 нашим сыновьям прибавилась дочь Нина. Сейчас уж ей 7 лет. Прости меня, я одна виновата. Бориса не вини, не дождалась я тебя. Прости», — говорит и плачет. Борис молчит. «Что делать? Что делать? Не знаю и не вижу выхода. Они оба также не знают. Взглянул на стенку и вижу. В рамках висят мои фотокарточки довоенные. И все происшедшее сразу по-другому осветилось. Осуждение и раздражение, охватившие меня, сгладились. И что-то доброе, теплое охватило сердце и душу. Не забыла, помнила. И действительно, никто не виноват. Что делать? Что делать? Тягостная тишина вошла в комнату, гнетущая, мрачная тишина страдания. «Где дети?» — спросил я. «К бабушке все трое пошли, там сегодня и ночуют», — ответила Людмила, и опять стало тихо. Я смотрел на жену, понимая и зная, что позови я ее, и она уйдет со мной, уйдет с детьми от Бориса, а я забуду ее второе замужество и буду любить по-прежнему. Но что делать с детьми? За 8 лет они полюбили и привыкли к новому отцу, и от него уже есть дочь. Как они отнесутся ко всему совершившемуся, ко мне? Перенесут ли? Поймут ли? Забудут ли Бориса? Я разобью сложившуюся семью, где сейчас есть согласие, где друг друга любят и понимают. Почему я должен прощать Людмилу? Чем она виновата передо мной? Она ждала, искала, помнила, страдала, оставшись с 2 детьми, не меньше меня, и только уверившись, что я умер, вышла замуж. Но в новой семье не был забыт я, о чем сказали мне фотографии. Я был один, а их трое, брошенных, оставленных. Почему я имею какие-то особые права? Ни она, ни я не виноваты в случившемся, а тем более Борис. Сильно любил и люблю Людмилу, но это не дает мне права ради одного себя разбить семью, посеять зло, раздор, лишить детей человека, который стал им отцом. Мои сыновья полюбили Бориса. Но полюбят ли теперь меня? И что будет с дочерью, у которой только один отец, Борис? И опять мысль о Боге пришла ко мне. Не знаю почему, но я встал и прошел в другую комнату. 3 кровати стояли у стен, здесь жили дети. В головах самой маленькой кровати была приколота небольшая икона, висевшая на ленточке. Кто был изображен, какой святой, я не понял. Но то, что у ранее неверующей Людмилы появилась в доме икона, поразило меня и в то же время внутри согрело, обрадовало. В лагере человек, который дал мне возможность уверовать в Бога, говорил, что путь к Господу только через добро, помощь людям и отречение от своего большого и любимого человеческого «я», всегда выставляемого вперед. Эти мысли мгновенно возникали и проходили передо мною. Выбор был только один. Я обязан, должен уйти из жизни детей Людмилы, Бориса. Людмила села растерянная, подавленная, не зная, что делать. Лицо ее было столь скорбно, что мне стало стыдно за себя, за то, что я долго молчу, держа Людмилу и Бориса в состоянии неизвестности, напряжения. Борис сидел, опустив низко голову, как будто неимоверная тяжесть тянула его к земле. Я встал и, подойдя к Людмиле и Борису, сказал: «Я ухожу. Это необходимо и справедливо по отношению ко всем нам. У вас семья, а я — утраченное прошлое. У вас сыновья, дочь, а у меня ничего. Вы любите друг друга. Я ухожу. Здесь нет жертвы. Здесь воля Бога и ваше право». Я встал и стал надевать пальто. Борис смотрел на меня с тревогой. Людмила бросилась, обняла меня и, целуя, сказала: «Не уходи». Но что-то неуверенное прозвучало в этом. Борис подошел и, взяв меня за руку, сказал: «Тяжело ей. Переживает за нас обоих и за детей». Я вышел. Встреча с Людмилой и детьми не состоялась. Осталось только прошлое. Я опять один. Человек, которого я люблю, безвозвратно потерян. Ждать долгие годы, надеяться, выжить только из-за этого, найти и потерять. Потерять навсегда. Я шел по улицам Костромы, погруженным в темноту, шел раздавленный происшедшим, шел, понимая, что другого выхода не было, а Людмила по-прежнему стояла перед моими глазами. Примерно полгода я болел. Свет не без добрых людей. Помогли мне. Но в это время я как-то особенно близко подошел к церкви, и это остановило меня от многих неверных решений и поступков. Устроился по своей специальности физиком в один институт, ушел в работу, что называется, с головой, достиг, по воле Божией, неплохих результатов. Пришла небольшая известность, печатные труды, жизненное благополучие и обеспеченность, но образ Людмилы, ее глаза постоянно стояли передо мною. Город, где я жил, был небольшой, но одна церковь сохранилась, остальные когда-то закрыли или сломали. Храм стал моим прибежищем, местом душевного отдыха, утешения. Там, в церкви, сблизился я с одним врачом, глубоко верующим человеком, оказавшим на меня очень сильное влияние и много помогавшим мне. Пожалуй, это был один из немногих тогда домов, где я бывал, отдыхал душой и учился духовной жизни. За семьей Людмилы не следил, не нужно было и для нее, и для меня. Только однажды написал письмо Борису, в котором просил принимать от меня помощь. Высылал почти все мои деньги через одного хорошего знакомого, живущего в Костроме. Трудно мне было все эти годы, переживал и страдал, никак не мог забыть Людмилу и детей. Года через 4 узнал случайно, что отец Арсений жив, списался с ним, поехал к нему и стал моим духовным отцом и руководителем на долгие годы. А потом я принял монашество и был поставлен иеромонахом. Давно хотел, долго готовился, но отец Арсений долго не разрешал и только в позапрошлом году благословил. Оставил физику и пошел служить в церковь, чем немало удивил своих коллег по институту. Живу сейчас в промышленном городе, церковь небольшая, но верующих много, и много настоящих, хороших. Успокоился, забылся, прошлое сгладилось, но полгода тому назад произошло со мною событие, опять потрясшее и взволновавшее меня. Пришел домой после обедни, хозяйка квартирной сказала, что приходил ко мне 2 раза пожилой мужчина. Не назвался, но предупредил, что часа в 4 опять зайдет. Особого значения я этому не придал, однако около 4 часов действительно позвонили. Пошел открывать дверь. Вошел человек на вид лет за 50, лицо желтое, изможденное, но глаза ясные, поражающие своей особой выразительностью и добротой. Вошел, поздоровался, назвал меня по имени-отчеству. Знаю его хорошо, где-то с ним встречался, но вспомнить не могу. Смотрю на него удивленно, вероятно, он заметил. Спросил, не узнали? И сразу же после этих слов узнал я вошедшим Бориса, мужа Людмилы. Без всякого предисловия стал рассказывать. Приехал рассказать о детях, отчет вам дать. Рак у меня, 2 операции перенес. Сейчас химиотерапией залечили. Пожелтел весь, а состояние здоровья не лучше. Проживу в лучшем случае 2 месяца. Ну, это для начала. За помощь спасибо, много семье дала. Помогали много. Жене не говорил, как просили, но догадывалась. Вас хорошо знала. Сыновья ваши уже имеют детей, хорошими людьми воспитала их Людмила. Оба кончили институт, инженеры. Дочь наша Нина на 1-м курсе. Бог милостив, воспитали детей верующими. Людмила раньше не верила в Бога, но после вашего от нас ухода сильно изменилась в этом отношении. Приехал отчет дать вам. Откровенно скажу, следил за вашей жизнью, не упускал из виду. Считал недопустимым, потому что судьбы наши переплелись. Сложно, мучительно связаны. Знаю, тяжело переносили вы случившееся, но и на нас с Людмилой оставил это глубокий след. Людмила любила и любит вас, хотя и не знает, где сейчас вы. Уход ваш еще больше приблизил ее к вам. Принеся себя в жертву семье, подчеркнули вы силу любви своей. Переживал я очень ее любовь к вам, но было бы неправдой сказать, что она меня уже не любила. Сколько лет мы с ней после случившегося прожили, и никогда не была она холодна или равнодушна ко мне, никогда не сказала мне слова осуждения. Бывало, проснешься ночью, она не спит или делает вид, что спит. Знаю мысли о вас. И стал мне подробно рассказывать о детях и жизни семьи, и в конце сказал: «Время жизни моей ушло, остались считанные дни. У вас в церкви, вероятно, есть второй священник. Попросите его исповедовать меня. Помогите мне». Смотрел на Бориса и думал, что жизнь его после моего появления была трудной, мучительный, полный сомнений, тревог. И тем не менее, он с Людмилой смог воспитать детей, укрепить веру свою, сделать Людмилу верующей. Его жизнь по сравнению с моей была сложнее и труднее, была подвигом. Прожил он у меня 3 дня. Исповедовал и причастил его наш настоятель, отец Андрей. Помню, сказал он мне: «Хорошего человека встретил. Хороший ваш знакомый Борис, редкостный». Отец Арсений присутствовал, когда отец Матвей вел свой рассказ. Он внимательно слушал, хотя я и знал, что отец Матвей все уже давно рассказал ему. Прожив несколько дней, отец Матвей уехал. Больше мне не пришлось его видеть. Помню только, что месяцев через 5 отец Арсений сказал: «Помните отца Матвея?» Письмо от него получил. Жизнь его трудная, сложная. Но сумел он с помощью Господа найти единственно правильное решение. Да хранит его Бог. Рассказ отца Матвея произвел на меня очень сильное впечатление и запомнился на всю жизнь. Отец Платон Скорина. В старинном Патериконе прочел я когда-то сказанное святыми отцами о том, что Господь предоставляет каждому человеку возможность оглянуться на пройденный жизненный путь, осмыслить его и определить свое отношение к Богу, и сделать шаг к познанию Господа или оттолкнуться от Него. В жизни постоянно происходят события, которые дают возможность всем ощутить и осознать Бога, и прийти к Нему. Право выбора принадлежит человеку. Господь, создавая вокруг человека цепь определенных событий, хочет помочь мечущейся человеческой душе прийти к Нему. И вина наша, если мы оттолкнем путь к спасению. В моей жизни было несколько таких переломных моментов, когда мне представлялась возможность решать, куда идти. 2 так кажется мне, оттолкнул я протянутую мне нить истины. Но Господь был милостив и еще раз выводил меня на дорогу веры. Благодаря милости этой стал я верующим, христианином, а потом и иереем. На пути к вере встречал я людей замечательных, истинных помощников Бога, которые много помогли мне, многому научили и примером своей жизни показали, что такое христианин. Так говорил мне отец Платон, временами замолкая, задумываясь, и потом опять продолжая рассказ. Высокий, крепко сложенный, с открытым, типично русским, красивым лицом, серыми глазами, в которых жило упрямство, сжатыми губами, он производил впечатление волевого человека, готового преодолеть любое препятствие. И в то же время лицо его было необычайно добрым, и в глазах, казалось, сейчас же отражалось все происходящее вокруг. Отражалось непосредственно. Я почему-то решила, что такой человек, как отец Платон, если нужно, положит за друзей жизнь, но в ярости, вероятно, страшен, коли до этого дойдет дело. Мысли мои пролетели мгновенно, а отец Платон продолжал начатый разговор. Скажу вам, рассказывать получается вроде бы сложно, а в жизни куда все проще складывается. Ленинградский я из детского дома. Кончил 7-летку и пошел работать слесарем на оборонный завод, поэтому и в армию не взяли в мирное время. В партию не успел вступить. 23-й год только пошел, когда война началась. Но всегда был в активе. В школе, в пионерах, в комсомоле. В танцах, массовках, вылазках и во всем прочем старался быть первым. Сейчас уже скрывать нечего. За девушками много ухаживал. Да и они меня не забывали. Модно было в те времена заниматься антирелигиозной пропагандой. Но я и тут был не из последних. В 41-м году, как грянула война, я сразу же добровольцем пошел. Сильный и здоровый, назначили меня в разведку. Целый год воевал благополучно. Ни ранения, ни царапины серьезные. Тогда думал, везло. Убило командира у нас снарядом, назначили нового лейтенанта. Увидели мы в нем этакого интеллигента, чистоплюя, или, как тогда говорили, из чистеньких. Невысокий, худощавый, щупленький, разговор ведет культурно, без ругательств. Задание дает, словно чертеж выписывает, точно, ясно, требовательно. Нам-то, обстрельным солдатам, показался он хлипким, несерьезным. Сидит-то в блиндаже, каждый распоряжаться может, а как по разведке себя покажет. Но удивил он нас первый же выход на разведку. Про хорошего солдата говорят, не воевал, а работал. Лейтенант наш именно работал, как артист. Бесстрашен, осторожен, аккуратен. Ходит, как кошка, ползет по земле, словно змея. Солдат бережет, сам за других не прячется, а старается, где надо, первым идти. Недели через три пошли мы в дальнюю разведку по немецким тылам. Трудный, опасный поход. Обыкновенно уйдут группы, человек 6-10. Данные по рации сообщают, но в большинстве случаев не возвращались. Гибли. Вышло нас, лейтенанта, 8 человек. Прошли линию фронта, двоих потеряли. Оторвались от немцев, вышли в тыл к ним, благо местность лесистая, и стали вести разведку. Ходили 6 дней. Каждый день сведения по рации передавали, но потеряли в стычках с немцами еще 3. Осталось нас 3. Лейтенант Александр Андреевич Каменев, сержант Серегин и я. Получили приказ идти к своим. Легко сказать, идти назад. Немцы нас ищут, ловят. Они ведь тоже не промах. Пробрались мы к переднему краю, дождались ночи, залегли, изучаем обстановку. Где перейти? Выползли на нейтральную полосу. Тут-то нас немцы обнаружили. Залегли мы в воронку. Начали немцы артиллерийский обстрел полосы, повесили над головами осветительные ракеты и поливают пулеметным огнем. Тут-то меня и контузило. Серегин незаметно ухитрился из воронки уползти к нашим, а мы с лейтенантом остались. Я почти все время терял сознание. Лейтенанта легко ранило в ногу. Пришел я на мгновение в себя и подумал, уползет он, как Серегин. Понимаю, что выхода у него другого нет. Расстелил он плащ-палатку, меня на нее затолкал. Неудобно все это делать, воронка неглубокая. Сам распластался, и как только стало меньше света, потащил меня. Я ему говорю, брось, оба погибнем. Где тебе? Я тяжелый, а ты вон какой маленький. Ничего, Бог поможет. А тащить надо 200 метров. Немцы заметили движение, усилили обстрел из орудий. Осколки, как горох, кругом сыпятся. Пулеметные очереди к земле прижимают. Земля фонтанчиками от пуль вздымается. Впал я в беспамятство. Временами, приходя в себя, слышу сквозь какой-то туман взрывы и чувствую, что волокут меня по земле. К своим ли, к немцам ли? Ребята потом рассказывали, что никто понять не мог, как меня такого здорового... Щупленький лейтенант доволок. Разговора об этом в части было много. Лейтенанта и меня за успешную разведку наградили орденами Красного Знамени. Отлежался я и опять в разведку. Смотрю на лейтенанта влюбленными глазами. Стал благодарить его, а он с улыбкой ответил. «Видишь, Платон, Бог-то нам помог». Мне его ответ шуткой показался.